причем исключительно на эвакуированном сюда в 1941 году оборудовании Харьковского, Сталинградского тракторных, ну и Кировского и Ленинградского дизельных заводов, а в Новоалтайске строили железнодорожные вагоны. Там же сразу было налажено изготовление металлических корпусов для авиационных бомб, так что немцы частенько забрасывали в эти места разведывательно-диверсионные группы НКВД во время войны с ног сбилось, вылавливая немецких диверсантов. Я уже не говорю про месторождение полиметаллических руд, и это все кроме основных добываемых здесь металлов, меди, свинца, цинка. Алтайские руды богаты золотом, серебром, кадмием, висмутом, селеном, содержат таллий, галлий, теллур, серу. А все эти металлы, так на минуточку, необходимые составляющие для производства высококачественной боевой брони. Да, золотишко здесь под ногами их лежит немерено, тяжело вздохнул Суходольский. Может, они золотую бабу искали? Месторождений россыпного золота на Алтае тоже хватает. Как следствие, множество приисков. Кстати, большую часть диверсантов перебили именно части НКВД, охраняющие эти прииски. У немцев тогда не было хороших карт этих мест, и диверсанты частенько были вынуждены пользоваться брошенными лесозаготовителями дорогами, коих здесь, как вы уже сами убедились, осталось великое множество. И выходили немцы по ним прямиком на прииски или лесозаготовки, а там их встречали вооруженные до зубов головорезы НКВД с собаками. А насчет «золотой бабы» все может быть. Слышал, а Нинерби тоже здесь пошалила. Правда, эти ребята, как правило, рыскали под надежной легендой геологических партий, что интересно, совершенно легально. Но это в 30-е годы, еще в бытность теплых и дружеских отношений между Германией и СССР. Да и кладов в этих местах зарыто огромное количество. Есаул Кайгородов и атаман Анненков в свое время здесь порезвились на славу. Сами-то они сгинули, а вот их обозы с золотом так до сих пор и не нашли. Непонятно, только почему этот один. Кивнула я на угол, где лежал скелет. Насколько я знаю, численность разведывательно-диверсионных групп Пабвера была не меньше 5 человек. Сейчас посмотрим. Тимир снова подошел к останкам и показал нам большую бедренную кость, переломленную ближе к лодыжке. Вот вам и ответ. В тайге ведь как? Сломал ногу и все. Дальше пути нет. Тимир взял и поднес к столу череп. Видите пулевое отверстие в затылке? Этого свои добили. Так что здесь точно были немцы. Ну, да ладно. Тимир небрежно бросил череп под палате. Спи спокойно, Ганс. И у нас, я думаю, есть пару часов на сон. Ложитесь и отдыхайте. Я снаружи прилягу. Алтай, август, наши дни. Наконец мы обошли небольшую сопку и, с трудом перебравшись через россыпь обкатанных водой галышей, вышли в распадок, по дну которого весело бежал ручей. Оба берега неглубокой речки утопали в буйно разросшихся луговых травах. Дальше в полуденном мареве угадывались густые заросли кустарника, ветви которого клонились к воде, образуя естественный зеленый шатер. Оттуда из, подшумевшей на ветру листвы, бросающей тень на серебристую ленту ручья, веяло долгожданной прохладой. Привал, скомандовал Тимир, и вся наша команда, рассыпавшись по распадку, стала устраиваться на ночь. Мы с Марианной деликатно отошли в сторону зарослей, дабы не смущать наших мужчин обнаженными телесами и припасть к живительной влаге ручья. Но не тут было. «Что там?» — воскликнула Марианна, показывая рукой куда, то в лес, и, споткнувшись, упала прямо в объятия Суходольского. Я невольно обернулась и посмотрела туда, куда указывала девушка. Но ничего не разглядев в чаще леса, вопросительно уставилась на Тимира. Он, ни слова не говоря, спрыгнул с огромного валуна, с которого уже больше получаса, подобно Александру Македонскому, обозревал окрестности и углубился в чащу. Мы без особого энтузиазма потянулись следом, бросая на Марианну укоризненные взгляды. А зря. Пройдя метров 15, я стал различать просвет между деревьями. Наклонившись, чтобы пролезть под упавшим лет 100 назад замшелым стволом дерева, я услышала совсем рядом ровный голос Тимира. «Идите сюда. Интересно, как вы думаете, что это?» Вопросительно уставился он на меня. Я молча обошла по кругу древнее деревянное сооружение, готовое рухнуть, как мне показалось, от малейшего дуновения ветерка. Сомнений не было, перед нами стояла самая настоящая избушка на курьих ножках, только маленькая размером с кормушку для крупных птиц. Это было уже слишком. Я осторожно повернулась и посмотрела на своих друзей, тоже замерших с открытыми ртами. «Вы видите то же, что и я?» Через несколько секунд осведомилась я. «Тимир, ну и кому пришло в голову здесь посреди дикой тайги строить домики для детских забав?» Или все же это ночлежка для птиц, или мелких грызунов, типа мышей и тушканчиков, а может в нем кто живет, воскликнула окончательно пришедшая в себя Марианна. Ой, смотрите, а там еще одна, там, куда указывала девушка, определенно стояла вторая избушка на таких же кривых, почерневших от времени поленьях, разве что она была на вид значительно крепче первой. Я подошла и встала на цыпочки, пытаясь заглянуть в маленькое, затянутое паутиной оконце. «Стоять!» — дурным голосом вдруг завопил Тимир, показывая рукой куда-то влево, «ничего не трогать, отходим за мной, обратно к реке». Я пожала плечами и, пропустив вперед Суходольского с Марианной, медленно пошла обратно к ручью. Не дойдя, буквально несколько метров, я остановилась и, черт меня дернул оглянуться. В 3 метрах от моего лица парила в воздухе жутко страшная разрисованная белой краской человеческая маска с ужасным оскалом на сморщенном деревянном лице. Взвизгнув от неожиданности и подпрыгнув на месте, я бросилась бежать и затормозила только у воды, едва не сбив с ног удивленно смотревшего на меня Суходольского. «Ты это поаккуратнее», — заворчал на меня Михаил, чуть ногу мне не растоптала, слониха. «Слониха?» — с негодованием воскликнула я и собиралась уже окунуть обидчика в ручей, как со стороны сопки послышался явственный женский крик. Насколько мне было видно, с вершины сопки прямо по направлению Тимира быстро бежала женщина в чем, то светлом и, что, то крича и отчаянно размахивая при этом руками. Он неслась со склона с такой скоростью, что было непонятно, как она собирается останавливаться. Женщина вихрем, как и следовало ожидать, по инерции пронеслась бы мимо нас, пытаясь затормозить, если бы не споткнулась о вросший в землю камень. Потеряв равновесие, неизвестная трюкачка исполнила в воздухе кульбит и с тяжелым шлепком приземлилась рядом со мной. «Да», — философски заметил Суходольский, глядя на незнакомку, «правильно говорят, все в жизни временно. Если все идет хорошо, наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну, а если паршиво? Помогите, умоляю, у нас человек умирает», — заверещала она, едва поднявшись на ноги и, в отчаянии оттолкнув руку Суходольского, протянувшего ей фляжку с водой, еще громче заорала: «Быстрее, я умоляю вас!» С этими словами незнакомка схватила меня за рукав мертвой хваткой и потащила за собой. Я еле поспевала за ней, пытаясь не споткнуться о торчащие кругом острые камни и не разбить мой драгоценный оранжевый чемоданчик с лекарствами. Склон становился все круче, карабкаться по нему с чемоданом в руках было все труднее, и я отдала аптечку Суходольскому и сама вцепилась сзади в его брючный ремень. Женщина поднималась так быстро, что мы не успевали за ней, и вот она уже скрылась за густым еловым молодняком, зеленой стеной возвышавшимся на вершине. Я даже зажмурилась, ожидая выстрелов в упор. Сейчас, на этом крутом склоне мы были отличной мишенью, и не воспользоваться этим обстоятельством мог только полный кретин. Уж слишком это все походило на спектакль, и эта женщина, и сам ее растрепанный вид, и даже перекошенный криком ставший некрасивым рот у меня не вызывали абсолютно никакого доверия. И потому я была почти уверена, что наверху нас ждет засада. Успокаивало только то, что перед тем, как броситься за женщиной наверх, я всего на мгновение встретилась взглядом с Тимиром. Он молниеносно среагировал и, незаметно кивнув мне, исчез из поля зрения. Теперь мы с Суходольским, поднимаясь по склону, уже не были пушечным мясом, просто обязанным по замыслу врагов попасть в хитро расставленные сети, а стали отвлекающим маневром, имеющим цель отвлечь внимание неприятеля на себя, пока с тыла не зайдет вооруженный до зубов Тимир. Чем ближе мы поднимались к вершине, тем сильнее я неосознанно замедляла шаг, и только Суходольский впереди меня, не ведая страха, пер наверх как танк. Со стороны это, наверное, сильно смахивало на фирменную психологическую атаку белогвардейцев где-нибудь под перекопом. Когда до вершины сопки осталось всего несколько метров, я не выдержала и выдернула из кобуры пистолет, и только тут с облегчением увидела наверху улыбающегося Тимира. У нашего свидетеля инфаркт миокарда. Болевой синдром, я ему купировала фентанилом с драперидолом. Отчиталась я о проделанной работе и протянула женщине, которая звала нас на помощь, листок бумаги. Здесь я написала все, что вводила Павлу Евгеньевичу. Как только прилетят медики МЧС, отдадите им все. Я сняла одноразовые перчатки и, бросив их под дерево, повернулась к Тимиру. «Ты связался с руководством? Тогда вызывай МЧС. Больного нужно срочно эвакуировать в стационар, иначе мы его потеряем. Если будут вопросы по состоянию пострадавшего, передашь мне трубку». «Вы, что?» «Вот так просто уйдете и оставите нас одних?» В глазах женщины плескался неподдельный страх. «А как же мы, Апал Евгеньевич? Вдруг ему станет хуже? Успокойтесь, ничего с вами не случится. И с Пал Евгеньевичем тоже. Он будет спать до прибытия врачей. Сейчас мы вызовем вертолет, и через пару часов вы будете в Барнауле и забудете все как страшный сон. Тимир, ну что у тебя? Все в порядке?» — отрапортовал он. «Все терпилы, то есть ученые в сборе. Летуны тоже. Двое, те которые в ориентировке, забрали все оружие и часть продовольствия. Ушли примерно 6 часов назад. По словам летчиков, за главного у них Карапчан. Приметы, отличительные черты, во что одеты, как их отличить визуально?» Быстро выстреливала я вопросы. «Карапчан, славянской внешности, а Чечетин короче, азиаты ниже ростом. Да, я думаю, на месте разберемся», — как всегда легкомысленно заявил Суходольский. «Когда археологи, еще не веря до конца в свое счастливое спасение, усадили нас обедать, я, наконец, решилась задать мучивший меня вопрос, поскольку остальные вели себя так, как будто ничего не случилось и в лесу они ничего не видели. Ну и что это было? Где?» — с невинным видом поинтересовался Тимир. «В лесу. От такой наглости я едва не подавилась кашей. Это когда ты улепетывала от этого деревянного истукана, обмочив штанишки?» — заржал с полным ртом Суходольский. «Нет», — не унимался он, — «вы когда-нибудь видели, как целый подполковник ФСБ удирает, роняя тапки от деревянного столба, размалеванного дешевой краской?» Михаил победоносно огляделся и, не встретив поддержки, пожал плечами и уткнулся в свою миску с кашей. «Сначала прожуй, а потом строй из себя Петросяна, остряк ты наш недоделанный», — огрызнулась я. Первый испуг прошел, но неприятный холодок в районе макушки еще чувствовался. «На самом деле», — поднял вверх руки Тимир, призывая нас к миру и вниманию, — «это были действительно избушки, так называемые языческие домики мертвых, и места, где они стоят, лучше обходить стороной, иначе можно нарваться на крупные неприятности». «Бред», — проживав кусок тушенки, изрек Суходольский и вытащил сигареты. «Напрасно ты так, Михаил», — неожиданно поддержала Тимира Марианна, — «что на моей памяти было впервые, одна избушка была совсем свежая, а значит, тот, кто ее поставил, еще жив и периодически приходит проведать усопших родственников, а для него это место святое. Молодые люди, не ссорьтесь», — поднялась с бревна Ангелина Васильевна, та самая женщина, которая позвала нас на помощь. Она оказалась археологом и даже кандидатом наук. «Тимир отчасти прав. Если вы позволите, я расскажу вам. Все дело в том, что в древности часть территории современной России была населена племенами финно-угров. Так вот, ученым долгое время был неизвестен погребальный обряд этих племен. Учеными были изучены десятки, если не сотню памятников, оставленных этим народом, но среди них не было найдено ни одного могильника. Мистика. Версий было высказано множество. Некоторые горячие головы даже брали на себя смелость утверждать, что представители этих племен были чуть ли не бессмертны. Представляете? Впрочем, современным исследователям известны несколько культур после погребальных обрядов, которых от покойников не остается практически ничего. И вот в 1934 году при раскопках городища Березники было впервые найдено необычное сооружение. Остатки небольшого бревенчатого домика, внутри которого ученые обнаружили кремированные останки нескольких человек, мужчин, женщин и детей. И только через 30 лет в Подмосковье, недалеко от Звенигорода, около Саввино-Сторожевского монастыря, был найден еще один домик. По мнению ученых, это была небольшая постройка из бревен размером примерно 2×2 метра с двускатной крышей и стилизованным входом, который был ориентирован строго на юг. Внутри были найдены сожженные останки 24 человек, а также фрагменты глиняной посуды. Так что поздравляю вас, вы совершили важное археологическое открытие. В таком состоянии Струпец попался археологической науке впервые. А деревянных истуканов со страшными измалеванными лицами Ангелина Васильевна озорно подмигнула мне — язычники оставляли охранять погост. То есть трупы сначала сжигали, а потом помещали прах в избушки, как в урны? — спросила Марианна. Сам обряд происходил по сценарию, как его называют археологи, кремация на стороне, а после останки помещали в домик мертвых. Так что это та самая избушка на курьих ножках из нашего детства. Это же избушка Бабы-Яги, — удивился Суходольский. А вы обратили внимание, что в русских народных сказках хозяйка избушки Баба-Яга все время норовит изжарить Ивана в печи? Это отголоски ритуала, когда сожженный прах складывали в эту своеобразную домовину. Ну а сам домик, это окно в мир мертвых, подземное царство. По-другому туда не попасть. Портал в другое измерение? Спросила Марианна. Да, сейчас бы эту дверь назвали порталом. Помните, как в сказке герою нужно попасть в другое царство, то есть в царство мертвых, чтобы спасти спящую, читай, мертвую царевну. Для этого он направляется к бабе, Яге, и она узнает о его приходе по запаху. А запах живых неприятен мертвым. Здесь русским духом пахнет, загробным голосом продекларировал Суходольский и шутовски раскланился. Вот вы, молодые люди, смеетесь, а между тем еще в 922 году арабский дипломат Ахмад ибн Ал, Аббас ибн Фадлан с исторической достоверностью передал слова волжского купца. «Право же вы, арабы, глупы. Вы берете самого любимого вами из людей и самого уважаемого вами и оставляете его в прахе, и едят его насекомые и черви, а мы сжигаем его в мгновение ока, так что он немедленно и тотчас входит в рай», встав торжественно продекларировала Ангелина Васильевна. «Браво!» – захлопала я в ладоши. «Чем больше узнаю археологов, тем больше. Нравятся собаки?» – опять в невпопад сострил Суходольский. «Заткнись!» – ласково посоветовала ему Марианна, отвесив легкую затрещину. «Сиди молча и слушай. Ангелина Васильевна, а почему все такие на курьих ножках?» – серьезно спросила Марианна. «Чтобы в домик не заползали насекомые и животные и тем самым не тревожили покой усопших, эти сооружения ставили на деревянные столбы, предварительно окуренные дымом. Потому правильнее было бы сказать куриные или курные ножки, а вовсе не куриные. Не знаю, может, ошиблись с переводом или просто, как часто бывает, в обиходе прижилось более распространенное слово. А об избушках впервые ученые узнали из древнерусской повести 17 века, повесть о зачале Москвы. Ой, а расскажите, пожалуйста, а то я на своей турбазе совсем одичала, попросила Марианна. Ну, слушайте, коль охота. В повести рассказывается, как князь Даниил, спасаясь бегством от сыновей Стефана Кучки, бежал вдоль Оки, реки, но не было места, чтобы укрыться князю. И вот на Прилучине нашел, что стоит возле дебри струпец малый. Под ним прежде был погребен мертвый человек. Князь же влез в тот струпец малый, закрывшись в нем и забыв страх мертвого, и провел тут ночь темную до осеннего утра. Струпец, так называли наши предки такие домики. Ну добро, спасибо вам, Ангелина Васильевна, за интересный рассказ, а нам, наверное, пора. Посидели на дорожку, проговорила я, поднимаясь с бревна и наблюдая, как в распадок заходит на посадку два вертолета МЧС. Ночью нас внезапно разбудил очень громкий и утробный вой. С таким ревом сходят большие снежные лавины. Но звук лавины нарастает постепенно по мере того, как растет она сама, увлекая за собой все новые многотонные массы снега. Не понимая, что происходит, мы выскочили из заимки. Вокруг творилось что-то невообразимое. Почва под ногами дрожала, как при небольшом землетрясении, а вместе с ней вибрировали и раскачивались огромные лиственницы, росшие вокруг, осыпая нас дождем из зеленых иголок. Листья на кустарниках трепетали и, не удержавшись на ветвях, осыпались на землю прямо на глазах. Неожиданно поднялся сильный ветер, и его порывы бросали нам прямо в лицо заряды из сорванных листьев, сухих веток и перепревшей земли. «Что это?» Пытаясь перекричать какофонию звуков, спросила я Тимира. «Не знаю», — прокричал он мне в ответ. Его внезапно побледневшее лицо повернулось ко мне, и я вдруг увидела, как животный страх плещется в его глазах. С большим трудом оторвав взгляд, я посмотрела направо. В двух шагах от нас под большой лиственницей, обнявшись, стояли Марианна и Суходольский. Девушка, дрожа от страха, прятала лицо на груди Михаила, который с расширенными от ужаса глазами, как загнанный зверь, озирался вокруг. Его взгляд бессмысленно блуждал по окружающему нас бушующему лесу, не задерживаясь ни на чем. Чувствуя, что сейчас сойду с ума от этого звука, я как можно сильнее зажала уши ладонями и села на землю, опустив голову между коленей. И вдруг все закончилось. Наступила полная, абсолютная и совершенно нереальная тишина. Ни звука вокруг, ни шелеста листвы, ни скрипа деревьев, ни шума ветра, ни пения птиц. Наконец, чувство страха, скопившееся где-то в самом низу живота, постепенно таяло, рассасывалось. Спутанность мыслей пропадала, уступая место привычному разумному взгляду на вещи. Что это было? Оторвавшись от Суходольского и едва шевеля бескровными губами, прошептала Марианна. «Я не знаю», — за всех ответил Тимир, все еще с опаской озираясь вокруг с нездоровым блеском в глазах. «Может, метеорит упал? Может, и метеорит. Но, «Думаю, что это было что-то другое», — ответила я, с удовлетворением отметив, что всем стало значительно лучше. «Падение метеоритов обычно не сопровождается инфразвуком». «А при чем здесь инфразвук?» — спросил уже вполне пришедший в себя Суходольский. «А при том, что воздействие этого излучения на человека характеризуется сильной головной болью, головокружением и чувством страха, наконец, плюс совершенно нереальные ощущения, сходные с пространственной дезориентацией и легкая затуманенность зрения. В медицине совокупность этих симптомов называют синестопатией 6. Ну что, я все перечислила или нет? Меня еще сильно тошнит», — промычала Марианна и, отвернувшись и опершись рукой о березу, сломалась пополам, не в силах больше сдерживать рвоту. «Так что, господа, мы все попали под воздействие сильного инфразвука, пока неизвестного нам источника. Для справки, как я уже говорила, воздействие инфрашума на человека вызывает утомление, головную боль, головокружение. Но это еще не все. Инфразвук силой свыше 150 дБ совершенно непереносим человеком, а при воздействии с силой более 180 дБ наступает смерть, вследствие разрыва легочных альвеол. Также может наблюдаться значительное затруднение дыхания, связанное с вибрацией грудной клетки, а также тошнота, как вследствие раздражения рецепторов внутренних органов. Расстройство терморегуляции, то бишь возникновение озноба и даже неудержимой дрожи, а также серьезные нарушения зрительного восприятия. А теперь скажи нам, Тимир, что в тайге может сгенерировать такой мощный импульс инфразвука? Потому, как замешкался наш друг, стало понятно, что он что, то знает. Целая гамма самых противоречивых чувств отразилась на лице Тимира, прежде чем он, наконец, выдавил из себя: «Золотая баба, сказать, что я удивилась, значит не сказать ничего. Пожалуй, я испытала шок не меньший, чем от самого инфразвука. Утром мы продолжили путь. Нам то и дело стали попадаться трупы животных. Мертвые лисицы, бурундук, зайцы, барсуки, ежи, хорьки, тушканчик и даже одна рысь. Беспомощно вытянув лапы, она лежала на боку под огромной лиственницей. Из ушей и носа у нее еще текла кровь. Мое предположение о наличии где-то рядом мощного источника инфразвука таким образом полностью подтвердилось. Причем, судя по расположению останков несчастных животных, мы шли прямо в то место, где несколько часов назад работал мощный источник инфразвука. В техногенном характере произошедшего лично я не сомневалась, а потому по максимуму использовала импровизированные средства защиты органов слуха и головы от губительного воздействия инфразвука. Поскольку специальных наушников, как и специальных гермошлемов, у нас по понятным причинам не было, я постаралась обезопасить наш отряд, используя подручные перевязочные средства, марлю и бинты из аптечки. Из них я сделала противошумные вкладыши в уши и соорудила некое подобие гермошлемов, наложив толстые повязки на головы своих друзей. Смотрелись мы в таком виде, конечно, довольно комично, но никто даже не улыбнулся. Всем было не до смеха. Тимир, изучив какую-то лужицу с водой под сломанной березовой веткой и найдя ее очень информативной, сделал вывод, что до нашей цели менее суток пути. То ли преследуемые по какой, то причине снизили темп движения, то ли мы шли намного быстрее. Я подумала, что на самом деле причина кроется скорее всего в ночном происшествии, хотя нельзя было сбрасывать со счетов и вертолеты, которые вели розыск с воздуха и бороздили небо с завидной периодичностью, примерно каждые полчаса с грохотом пролетая над нами. Во всяком случае, такая динамика не могла нас не радовать, особенно Суходольского, который все чаще отставал, поврежденная лодыжка давала о себе знать с каждым пройденным километром все сильнее. «Monumentum Deo Zlatum», только и сумела я выдавить из себя, замерев в каком-то языческом восхищении, близком к настоящему экстазу. «Что ты сказала?» — шепотом прохрипел сзади Суходольский, мгновенно севшим голосом. «Да это же она!» — воскликнул в полный голос Тимир. «Золотая баба, языческий идол, которого изобразил на своей известной карте пустынной Сибири средневековый картограф Меркатор. Такого просто не может быть». Мы осторожно приблизились к тускло мерцающему в глубине пещеры золотому языческому идолу. Он был ростом со взрослого человека и восседал на высокой глыбе красного гранита, прижимая левой рукой к большой груди золотого младенца. Казалось, ребенок сидит на огромном круглом животе золотой бабы. Большие, чуть раскосые глаза ярко горели рубинами необыкновенной чистоты на изрезанном морщинами старческом лице. Золотые космы волнами спадали до колен, полностью закрывая покатые плечи божества. Несколько минут мы просто молча стояли и смотрели, завороженные увиденным. Мой взгляд рассеянно блуждал по пещере, просто заваленной драгоценными подношениями и дарами. Понемногу я стала приходить в себя, мысли приобретали ясность и стройность. Такого количества антиквариата мне еще не приходилось видеть. Я сразу вспомнила свою лучшую подругу Тому, хозяйку сети антикварных магазинов 7. Вот уж кто точно душу дьяволу продал бы, не задумываясь. Только за то, чтобы хоть одним глазом взглянуть на все это богатство. Хотя нет, видела, в Каирском египетском музее. На фотографиях гробницы Тутанхамона, сделанных сразу после вскрытия усыпальницы археологом Картером. 8. На черно-белых снимках внутренних камер гробницы также в беспорядке были расставлены и навалены предметы различного назначения, колеса от телег, каменные и деревянные фигуры, сундуки, накрытые какими-то пыльными полотнищами и даже целые лодки. Также и в этой пещере дары, подносимые в течение многих сотен лет священному языческому божеству, были просто навалены большими и маленькими кучами и лежали по всей пещере. Я наклонилась и подняла с камней большую деревянную кобуру, судя по весу, с маузером внутри. На маленькой серебряной табличке на откидывающейся крышке выгравированы слова «ТОВ», «Ярошину А.Е. за непримиримую борьбу с мировой контрреволюцией, 1928 год». Я осторожно положила оружие обратно и оглянулась вокруг. Чего тут только не было. Рядом с маузером, на камнях, небольшой берестяной бочонок. Подошла ближе, откинула невесомую крышку из покоробленной временем бересты. Внутри тусклая россыпь орденов, и российских, еще дореволюционных, и советских. Я наклонилась, совершенно ошалев от увиденного, взяла горсть наград в руку. Орден боевого красного знамени, ранний, на винте, с облупившейся эмалью, парочка на потемневших колодках уже военного времени, орден трудового красного знамени 20-х годов, небольшой овал голубого цвета с косой надписью «Герою труда» в обрамлении венка из дубовых листьев. Я высыпала все обратно и присела на корточки. Боже, серебряная звезда Армянской ССР. 5 лучей с золотыми узорами в красной эмали расходятся от синего круга, внутри которого гора Арарат на фоне восходящего солнца. Орден Красного Знамени Тувинской Арабской Республики со всадником под лучами солнца на фоне изображения республики. Потемневшая от времени серебряная медаль победителю над пруссаками с барельефом Екатерины II. Серебряная медаль за полтавскую баталию с почти черного цвета профилем Петра I в мантии и лавровом венке. Я обессиленно опустилась на камни. Вне всякого сомнения, ни один музей мира не мог похвастаться таким собранием. Чуть поодаль лежала груда тусклых от времени клинков без ножен. Немецкие и французские боевые шпаги, казачьи наградные шашки с вензелями и надписями, морские кортики разных размеров и мастей, сабли, палаши, а рядом даже невесть каким образом затащенная сюда небольшая казачья пушка. Чтобы не сойти с ума, я с невероятным трудом подавила в себе желание вытряхнуть свой рюкзак и ссыпать в него все содержимое старой берестяной бочки и стала искать взглядом Суходольского.